Вот то-то же, даже хозяйка, если она умная, морковку на грядке прореживает ради того, чтобы крупной расти было более споро. Вот так, в лицо всему институту белорусской литературы. И мы его не вышвырнули за дверь, а некоторым даже провожать его пришлось к поезду, гость как-никак, и выслушивать дальше, какие мы родственно-кровные братья-славяне. Это тоже из тех времен у нас такая вот терпимость к нетерпимому. Что же удивляться, что перестройка движется такими зигзагами, а писатели отнюдь не всегда показывают пример особенно ясного мышления, ясных чувств. Да, памятник жертвам сталинских репрессий, беззаконий, мемориал в Москве — великое дело. Но как быть с куропатами под Минском? Работа по изучению материалов, документов уже началась. После статьи в газете, где приведены убедительные свидетельства, прокуратура возбудила уголовное дело по обнаруженным останкам людей в куропатах. Кажется, впервые в нашей истории по преступлению, совершенному государством. Создана правительственная комиссия, но общественность на митинге выразила свое несогласие с ведомственным отбором, келейным назначением членов комиссии. Люди потребовали ввести в нее Василия Быкова, в честность и объективность которого верят. В кем-то опорожненных могилах все-таки кое-что осталось. Это тщательно изучается, работа ведется в архивах, заново опрашиваются свидетели из окружающих куропат и деревень. А сколько таких куропат в других республиках, в больших и малых городах, не говоря уже о столицах ГУЛАГа, возле Магадана, в Воркуте и вокруг Дудинки, Норильске. А как моей глуши быть? Третья часть довоенных рабочих стеклодувов исчезла в далеких ледяных недрах ГУЛАГа. Куда нести нашу память, боль, наши цветы? Я уже предлагал дополнить памятник потерь рабочих поселка Глуши, погибшие на фронте в партизанах 102 человека, репрессированными. Ведь 82 человека репрессированных — тоже жертва войны, антинародной войны диктатора. Боль, горечь на каждом шагу, при каждом вздохе, шевелении памяти. Вот что такое последствия культа Сталина. Что ж, пусть и для все еще громких поклонников палача не будет неожиданностью, что вместо прежних привычных они получат и такие памятники, напоминания о своем кумире во многих уголках нашей земли. В Минске же на месте куропат уже не просто памятник видится, но, как и в Москве, мемориальный исследовательский центр. Мы, наконец, должны понять, разобраться, что с нами, с нашим обществом происходило, а без этого как двигаться к правовому демократическому государству. Зенон Поздняк, историк-археолог, привлекший внимание к куропатам, он и сегодня моральный центр этой работы. Человек он несгибаемый, одержимый правдой, такими движется перестройка. И что же важно подчеркнуть в этой минской истории? Одно лишь событие, а температура перестройки сразу изменилась, жизнь обрела иное качество. Это лишний раз доказывает, как назрел такой сдвиг и в Минске, заслужившим в последнее время печальную репутацию антиперестроечной вандеи, стараниями некоторых обществоведов и идеологических начальников. Но тут они оказались бессильны. Тысячи людей, горожан из деревень, двинулись на митинг в куропаты с плакатами «Сталин, кат, палач, старухи со свечами», а их поджидали на дороге колонны удобных автобусов. Не лучше ли вам, граждане, проехать к оперному театру, там и помитингуем? Привычная убежденность руководителей, что они знают, как и что народу лучше, и нежелание считаться с естественными чувствами людей. Куда уж нести боль свою, если не на место трагедии? Неудивительно, что инициативу митинга в куропатах взяли в свои руки молодые неформалы, писатели из Толоки, и провели его с удивительным для их возраста тактом и чувством ответственности. Могу сообщить еще один серьезный барьер против перестройки, возводимый вот уже несколько месяцев, о который бился все это время, казалось, один Василь Быков, затрещал этот барьер, а некоторые секции в одночасье рухнули. Нет, и Павлов, и Бовш, и Залесский, и Бегун, и Игнатенко, и Малашка, и Дашкевич, и им подобные все еще чувствуют себя на коне. Вот и недавно, уже после Куропат, на различных академических и вузовских сессиях, круглых столах, подтвердили свои повторные обвинения, приговоры деятелям белорусской культуры и литературы, многие из которых были уже реабилитированы после 20-го съезда КПСС. Но они и после 27-го гнут свое. Читают и бурно приветствуют доклад «Сталин, политический вождь», сам афишу видел. А народ идет с плакатами «Сталин кат». Что ж, философский спор уже вынесен на улицу, а это для наших философов смертельный номер. Вы где-нибудь слышали наших идеологов, выступающих перед сегодняшней толпой? Нет зрелища истории на свете печальнее, чем это.